и не видел тебя никогда. Скучаешь по дому? Нет, никогда. Я все время скучаю. Гуляешь ли ночью? Нет, никогда. Я иначе жизнь не представляю. Выпьешь ли вино? Ну так, иногда. Я пропускаю. Ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ла, ла-ра-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Меня зовут Лето, у меня зима. Я не видел тебя никогда. Печален бываешь? Я не знаю когда. Я все время печален. А видишь ли солнце? Уже не помню когда. Я себя не разлучаю. Кто же друзья твои? Осень, весна. Их тоже я знаю. Ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ла-ла, ла-ра-ла, ла-ра-ла-ла. Меня зовут Осень, а меня весна. Меня зовут Лето, а меня зима. Мы связаны где-то сосновой смолой. Детишки играют и видят, кто ты такой. Ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ра-ла, ла-ра-ла. La-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la.